Глава 6. Отсутствие сумки раздражало меня сейчас даже больше того, что тропинок в этом лесу не наблюдалось. Продираться через колючие кусты мне надоело уже минут через 5, где-то после того момента, как я оставила на одном из них клок своих волос. Высокие заросли переплетенных между собой трав то и дело норовили сорвать с ног балетки, а деревья острыми сучьями выбить глаза. На самом деле обувь уже давно превратилась в не пойми во что, а мне начинало казаться, что этот мир не желает принимать чужие вещи. И пусть на мне никак не сказывалось недовольство силы небольшим нарушением, на которое спокойно можно было закрыть глаза, чувство того, что балетки не доживут до конца моего сегодняшнего путешествия, никуда не исчезло. Уже несколько раз, зацепившись оружием за поваленные деревья, через которые приходилось перелазить, я плюнула на удобство и, вытащив посох из полуфутляра, что шел в комплекте, обхватила рукоять ладонью. Теперь, когда я несла оружие в руках, оно цеплялось клинком и навершием за стволы стоящих деревьев, но хотя бы не пыталось отбросить меня назад или уронить на землю. Зато теперь необходимость в сумке или рюкзаке чувствовалась еще острее. Кошель с монетами оттягивал карман платья, в правой ладони был зажат посох, а в левой – конверт с заданием. Ненавижу, когда заняты руки. Чувствую себя в такие моменты беззащитной, даже несмотря на то, что сжимаю в ладонях оружие. Увернувшись от очередной гибкой ветки, которая пыталась лишить меня глаза, я выругалась и постаралась убедить себя в том, что неудобство сейчас стоит на первом месте, а выполнение глупейшей задачи, которая в послании от Академии значилась под номером 1. Охарактеризовать задание, в котором требовалось собрать 10 солнечных кристаллов в пасмурный день, я могла бы и другими словами. Но в последнее время что-то слишком много от меня исходит брани, и от этого самой становится противно. Но суть происходящего не менялась. Для быстрого выполнения поставленной задачи нужно было разогнать набежавшие свинцовые тучи или ждать момента, пока солнце само явит свой лик. На первое у меня не было ни сил, ни желания. Приходилось надеяться только на второй исход. Хоть и было это слишком смело. Причем смело находилось ближе всего к слову «глупо». Но выбирать не приходилось. По словам того колдуна из шатра, до конца вступительных испытаний осталось всего 4 дня. Признаться, мне совершенно не хотелось тратить все это время на ожидание того, пока солнце соизволит и покажется из-за набежавших туч. О том, что погода тут, скорее всего, создана магией, я даже думать не желала. «Да чтоб тебя!» – прошипела я, возвращаясь назад и освобождая потерянную в траве обувь. С каждым ударом сердца все сильнее хотелось отказаться от этой затеи, вернуться на тракт, ведущий к югу материка, и, прикупив карту, отправиться на слепые поиски сестры Релин. Но здравый смысл твердил, что это глупо, и шансы попасть в лапы ящерок больше, чем без магии отыскать скрывающуюся настоятельницу ордена. Мысли о том, что найти сестру Релин не могу не только я, а и заказчик, то и дело появлялись в голове. А перед внутренним взором стало яркое воспоминание. Тот самый день, когда я взялась за это проклятое задание. Сестра Релин тогда впервые за многие года покинула обитель, что говорило только об одном. Заказчик весьма богат и влиятелен. Вернулась она спустя несколько часов и отдала мне свиток, в котором уже стояла одна из подписей – кровью. Помню, тогда несколько сестер затаили на меня обиду. Как же, 12-летние девчонки доверили задание наивысшего ранга. И пусть к тому моменту я уже не была ребенком в силу того, что пришлось пережить. Никого это особо не интересовало. Потом еще долго мне в спину летели насмешки, а под подушкой находились иглы и битое стекло. В такие моменты детьми мне оказались те, кто опускается до подобных шалостей. Ведь если хочешь устранить конкурента, то делать это нужно быстро, точным ударом в сердце или сонную артерию. Но сестры знали, что настоятельница взяла меня под крыло, и потому никто дальше безобидных шалостей пойти не посмел. Но и это длилось не так долго, ровно до того момента, пока не стало понятно, что задание, которое поручили мне, не так и просто. Да, за него обещали горы золота и каменьев, но взамен я должна была проникнуть в самое охраняемое здание трех материков, в главный храм дракона. Мне, как блуждающей, это было сделать не так уж и сложно. Вот только приходилось выбирать, как именно я хочу воспользоваться даром. Для проникновения или для побега? Я выбрала второе и не прогадала. Да, пробраться в главный храм было сложно. Нет, не сложно, а практически нереально. А вот уйти без дара у меня бы не вышло вовсе. Я впервые использовала свой дар для того, чтобы выйти не за пределы мира, а за пределы материка. На родной земле после похищения артефакта я скрывалась 100 дней, пока шаг блуждающий не стал вновь безопасен. Ровно столько времени сестрам удавалось сбивать ящерок со следа. А потом я ушла, распрощавшись с настоятельницей и наставницей, которая заменила мне мать. Я тряхнула головой, отгоняя последнее воспоминание, что наносило раны, словно керамбит. В документе, который я подписала своей кровью, говорилось, что я должна хранить украденный артефакт на протяжении 10 лет. Конечно же, в договоре была небольшая приписка, что забрать заказ могут и раньше, но в этом мире прошло в 2 раза больше времени, чем было указано в пакте, а за артефактом никто не пришел. Да, я совершила ошибку, ведь не учла, что временной разрыв между Землей и Эвраром будет настолько велик. Но в любом случае, даже будь я за 100 миров отсюда, сестра Релин могла сообщить мне, если бы заказчик явился. Но она на связь не вышла. Решив не забивать себе голову вопросами, на которые пока не могу найти ответ, я перелезла через очередное поваленное бревно и не поверила своим глазам. За широкими темно-коричневыми стволами высоченных деревьев виднелась небольшая поляна, укрытая изумрудно-зеленым ковром разнотравья. С первого взгляда могло показаться, что среди тонких травинок и колосков блестят каплями росы мелкие цветы, но это был лишь обман зрения, отвод глаз для тех, кто не мог смотреть глубже оболочки. Покинув защитную тень, которую создавали густые кроны, я подняла взгляд к небу и усмехнулась. Через кучерявые серые облака то тут, то там пробивались тонкие солнечные лучики. Они спускались к земле и точечно подсвечивали острые многогранные кристаллы. Блики солнца танцевали по траве, создавая иллюзию капель росы. Стараясь не наступать на минералы, я прошла к центру поляны и присела на корточки. Уложив посох на землю, достала конверт, в котором получила задание, и раскрыла его. Первый кристаллик тихо щелкнул, стоило его наклонить в сторону. Нижняя часть прозрачной, светящейся изнутри породы, потонула в изумрудно-зеленой траве и скоро должна была исчезнуть. Без солнечной подпитки долго ему не прожить. Именно потому я сжала кристалл в руке и, вспоминая те немногие занятия магии с сестрой Релин, прошептала: «Щипят!» Пальцы на секунду больно ужалило колдовством, но я не знала, как по-другому можно сохранить эти минералы. Потому выбирать не приходилось. Завершив с первым кристаллом, я вкинула его в конверт и потянулась к следующему, надеясь, что удача меня сейчас не подведет и солнце не уйдет за тучи. Без его лучей найти минералы, которые мгновение назад были видны, будет не так просто. На 10 заклинаний ушла почти вся энергия, которую я вобрала в себя. А вот навершие посоха все так же переливалось всеми оттенками синего. Но как пользоваться им для небоевых заклинаний, я не знала. Когда конверт, казалось, лопнет от содержимого, я развернула лист с заданиями и поджала губы, наблюдая за тем, как проступают новые символы. «Снабдить светом водных жителей», — прочитала я вслух, а потом перевела взгляд на сияющие в конверте кристаллы. Теперь становилось понятно, почему задания появлялись по очереди. Испытания, придуманные архимагами Академии Галейн, были связаны друг с другом, и без выполнения одного к другому перейти было невозможно. Ну что же, в таком случае свет для водных жителей у меня есть, осталось отыскать последних. Пока я раздумывала над тем, с чего начать поиск нужного водоема и его обитателей, на листе проступил рисунок карты. Масштаб оставлял желать лучшего, но выбирать опять-таки не приходилось. Жирная черная линия очерчивала территорию, принадлежащую Академии Галейн, и, судя по схеме, в лесу, который окружал замок, было порядка 20 небольших озер и около 2 параллельно текущих рек, которые ручьями назвать язык не поворачивался. «Еще бы на болоте академию построили», – пробурчала я, поднимаясь с земли и перехватывая поудобнее посох. Вскоре я всерьез задумалась о том, чтобы не бросаться словами на ветер. Почва под подошвами балеток начала проседать и сочиться водой. Влажные травинки прилипали к ногам, и я начинала подумывать о том, защищено ли лезвие, приделанное к посоху снизу от ржавчины. Было бы крайне глупо создавать настолько универсальное оружие и не усовершенствовать его с помощью магии. От влаги там защитить и от короеда. Шум воды появился внезапно. Вот еще секунду назад ничего, кроме шелеста зеленой травы и тихого пения птиц, не было, а сейчас грохотал на каменных порогах речной поток. На берег я вышла спустя 2 минуты и замерла на каменистой почве, не в силах отвести взгляд. В лучах выглянувшего из-за туч солнца блестела яркая голубая вода, подпрыгивала на камнях, разлеталась брызгами. По ту сторону реки стройным рядом клонились к воде плакучие ивы, опускали гибкие ветви вниз, ограждали темный лес. Небольшие косяки темно-бурых рыб то и дело проплывали вверх по реке, сражаясь с потоком и огибая каменные выступы. Решив, что в столь бурном и неглубоком водоеме свет его возможным жителям без надобности, я вновь достала уже помявшийся лист и сверилась с картой. Судя по всему, нужно искать озеро, и чем глубже оно будет, тем лучше. Взяв за ориентир светло-серые башни, которые все еще маячили впереди, я повернулась и двинулась вверх по берегу, следуя за рыбами, которых видела недавно. Карта меня не обманула. Вскоре река стала шире и спокойнее, исчезли пороги, пропал грохот воды. А еще через 300 метров появилось неширокое ответвление от основного русла. Рукав уносил воды в сторону леса. Судя по схеме, там и должно было находиться одно из озер. Понадеявшись, что оно-то мне и нужно, поспешила в ту сторону. Почва противно чавкала под подошвами балеток. Посох помогал разгонять тучи мошкары, обитающие в водоемов, а кристаллы то и дело норовили разорвать острыми гранями конверт. Честно говоря, я совершенно не так себе представляла испытание для поступления в лучшую академию 3 материков. Думала, что мне придется решать сложнейшие задачи по прикладной магии, выпутываться из опаснейших передряг с помощью заклинаний и отстаивать свое право на поступление и жизнь. Ведь чисто теоретически все, кто пришли сюда и знали хотя бы азы магии, могли отыскать солнечные кристаллы, сохранить их способности и скинуть в одно из озер. Если, конечно, в следующем задании не нужно будет отыскать логово волколаков и выкрасть у самки 10 новорожденных щенков, то я не изменю свое мнение по поводу сложности поступления в Галейн. По сути, большинство слухов о том, что простолюдинам в тот везучий год, который выпадает раз в 100 лет, поступить не так просто – полнейший вздор. Или я прошла достаточную закалку в ордене сестер Тени, и теперь все, что напрямую не угрожает моей жизни, я воспринимаю как плевое дело? Рукав реки сужался, преграждался небольшой плотиной, которую возвели бобры или их дальние родственники. А уже за ней виднелось небольшое озеро, которое темно-синим пятном растекалось по зеленой поляне. Несмотря на срывающийся ветер, волн не было. Поверхность оставалась зеркальной. Определенно магия. Обойдя водоем так, чтобы плотина оказалась ровно напротив моих глаз, я присела на корточки, подхватила с земли небольшой камешек и, размахнувшись, бросила в центр озера. Он ушел под воду тихо, без всплеска, что подтвердило мои догадки про магическую защиту. А значит, я нашла одно из озер, в котором обитали не только рыбы. Осталось только... Брызги разлетелись веером, нарушая зеркальное спокойствие поверхности. Отплевываясь, с глубины вынырнуло нечто, отдаленно напоминающее человека. Вот только кожа создания была бледно-голубой, волосы больше походили на водоросли, а клыки, нависающие над нижней губой, довершали образ водника. Оскалившись, он прорычал глубоким, надломанным сыростью голосом. «На бой вызвать хочешь?» Камешек сорвался с его перепончатой лапы и со свистом, рассекая воздух, полетел в мою сторону. «И что удумали? Мусор мне в дом несут!» — бурчал он, сверкая темными зелеными глазами в мою сторону. Увернувшись от снаряда, я широко улыбнулась и нараспев протянула. «Перепутала малость. Не тот камешек кинула». Водник замолчал, прищурился и тихо хмыкнул, как бы намекая, что ждет продолжение моей речи. «Да вот тут написано», — начала я издалека, — «что тут кому-то источники света требуются. Не знаешь таких?» «Допустим, знаю», — недоверчиво покосился в мою сторону водный житель. «И что теперь? Огненным шаром в меня запустишь, идиотка!» Я бы так не бросалась оскорблениями в сторону человека, у которого с собой целых 10 солнечных кристаллов. Не сказать, что минералы, ждущие своего часа в конверте из-под задания, были такими уж и редкими. Но водник моим заявлением впечатлился и даже как-то неловко хлопнул перепончатой лапой рукой по поверхности озера. «Так отдавай!» «Не!» Я почувствовала какой-то подвох в этом всем. «Что ты мне сможешь за них предложить?» Создание пучины оскалилось и радостно кувыркнулось в воде, демонстрируя мне куцый рыбий хвост с серой тусклой чешуей. «Хороша ведьма!» — прошипел он себе под нос. «Умна, догадлива!» Я ждала, пока водник сам с собой наговорится, и вытащила один из кристаллов. Он тут же засиял в моих пальцах, больно резанул белым светом по глазам, озарил поляну с озером. А властитель глубин так и замер на полусловии и, забыв закрыть пасть, завороженно уставился на предмет в моих руках. «Глубинную лилию дам», — проговорил он, облизывая пересохшие губы длинным темно-зеленым языком. «Приведет она тебя к гроту, где следующее задание выполнить надо будет». Не подвела меня интуиция. Не все так просто было со вторым заданием. Вот и первая недосказанность, на которой могли провалиться поступающие. Видимо, рано я со счетов хитрость архимагов сбросила. «Покажи ее для начала», — проговорила я, не отводя взгляда от сверкающего кристалла. Надежда на то, что он поторопится, и я не лишусь зрения, все еще теплилась. «Не уходи никуда!» Бросил водник перед тем, как развернуться и нырнуть обратно в озеро. Выдохнув, я убрала осколок магического минерала от лица и протерла глаза тыльной стороной ладони. И минуты не прошло, как в центре озера послышался всплеск, а из глубин появился водник. В его руках был зажат толстый стебель огромной белоснежной кувшинки. Оказавшись под лучами солнца, цветок расправил свои лепестки и, кажется, начал светиться. «Вот, теперь давай кристаллы!» В глазах этого существа промелькнуло что-то такое, что заставило меня напрячься. Ожили забытые инстинкты. «Оставь его на том берегу у плотины!» — распорядилась я. «А сам ко мне!» «Ты чего это тут раскомандовалась?» «Интуиция сегодня спасает. Выполняй!» Я постаралась сделать так, чтобы в голосе не промелькнула ни одна из эмоций. Только так он послушается и не постарается обмануть. Водник не шевелился, гипнотизировал меня взглядом, а потом грязно выругался, сплюнул и поплыл к плотине. Уложив цветок на землю, он вновь помянул мою родню до 10-го колена и только после этого устремился к противоположному берегу. «Хорошо», — я улыбнулась. «Готов ловить свое сокровище?» «Что?» Он не успел сформулировать вопрос, а один из кристаллов уже подлетел в воздух. Водник заметался из стороны в сторону, пытаясь поймать осколок породы, будто это была самая огромная драгоценность в его жизни. А пока это происходило, я успела сделать 3 шага в сторону глубинной лилии, что дожидалась меня в траве. Поймав первый кристалл, житель озера вновь выругался и злобно зыркнул в мою сторону. Но ничего сказать не посмел, понимал, что находится в не самом выгодном положении. Второй снаряд был брошен в воздух, и пока он летел к цели, я вновь успела сделать 3 шага в сторону цветка. Так я себя и развлекала до того момента, пока в конверте не осталось ничего, кроме пустоты. На лице водника злобного выражения, а до глубинной лилии двух шагов. «Хорошая сделка!» — крикнула я, поднимая с земли цветок и запихивая опустевший конверт в карман. «Если будет что нужно, знаешь, к кому обратиться?» «Да пошла ты!» Наслаждаясь бранью, летящей мне в спину, я направилась обратно к реке, с берега которой начался мой путь. Расправив лист с заданиями, не без удовлетворения прочитала проявившиеся строчки. «Следуйте за лилией», — проговорила я, пряча список в тот же карман, что и конверт. «Хорошо, архимаги, я вас и впрямь недооценила. Отличные испытания. Что же там дальше?» Цветок ожил в моих руках, шевелил нежными лепестками на неощутимом ветру, светился и источал сладкий пряный аромат. Но стоило только сделать шаг в сторону, обойти куст, к примеру, как лилия чахла и красноречиво намекала на то, что еще чуть-чуть, и она издохнет. Шаг в правильном направлении возвращал растение к жизни. Проводник вывел меня обратно к реке и указал, что двигаться надо дальше, вверх по течению. Перебравшись по скользким камням на другой берег ответвленной речушки, которая через каких-то 800 метров превращалась в озеро, я направилась туда, куда настойчиво посылала меня глубинная лилия. Река с шумом проносила мимо меня галлоны воды, а впереди уже виднелся невысокий, но очень шумный водопад. Тугие струи скатывались по острым камням, разлетались брызгами и в конце концов становились частью реки. Стоило лишь сделать шаг в сторону водопада, как лилия в моих руках поникла, ее лепестки обмякли и безвольно повисли вдоль стебля. Цветок красноречиво намекал на то, что мне срочно нужно свернуть с намеченного пути и искать грот, упомянутый водником, в другом месте. Вот только то, что происходило у небольшого озера, прямо под водопадом, меня привлекло больше, чем помирающее в руках растение. Под тугими струями воды образовался небольшой водоем. В сравнении с течением реки, которая брала свой исток из него, озеро было самим спокойствием, очередным магическим местом. Из воды выглядывало несколько водников. На берегу стояло двое людей, парень и девушка. Слова, которые они кричали, тонули в грохоте водопада, который взбивал пену на краю спокойного недвижимого озера. О том, что что-то у ребят идет не по плану, было понятно с первого взгляда. А моя интуиция вопила о том, что я там сейчас нужна как никогда. «Еще 4 дня до конца испытаний», – прошипела я, успокаивая здравый смысл, который намекал на то, что мое вмешательство будет сейчас одним из самых нерациональных поступков за всю жизнь. Хотя о каком рационализме можно говорить после решения загнать себя в тупик, поступив в Академию Галлэйн? «Я вам сейчас жабры на жопу натяну!» Перекрывая шум водопада, пообещала миниатюрная блондинка, закатывая рукава приталенного алого жакета. «Надуть нас решили? Я вас сейчас сама через соломинку надую!» Перехватив посох поудобнее, я припустилась к тому месту, где сейчас должно было развернуться целое шоу. И что-то мне подсказывало, что этим ребятам оно не очень-то и понравится. Парень, который казался на 2 головы выше девушки, что обещала скалящимся водникам веселую расправу, уже положил ей руки на плечи, словно пытался успокоить. Но она не отреагировала, нервно дернулась, сбрасывая с себя мужские ладони, и подняла руки. «Последний раз, спрашиваю!» — рыкнула она. «Проводник выдадите? Или вас больше прельщает превращение в жаб?» Вода у берега вспенилась, поднялась огромной ледяной волной и окатила парочку. Девушка устояла на ногах, отфыркнулась, сложила ладони лодочкой и выкрикнула несколько слов, формируя небольшой огненный шар. Незнающий мог бы его спутать с чистой стихией, но я видела, что это всего лишь подделка. Но выбор был сделан верно. Водная живность не переносила жар и яркий свет. Исключением были только солнечные кристаллы, которые они получили от этих незадачливых магов, а взамен ничего не дали. Водники оскалились и нырнули в озеро, А уже в следующее мгновение гладь пошла рябью, запенилась, а в центре водоема поднялся огромный пузырь. Лопнув, он окатил округу брызгами и явил взору большую змеиную голову, держащуюся на тонкой черной шее. Чешуя, покрывающая узкую вытянутую морду, блестела в лучах солнца. Из двух огромных ноздрей вылетело несколько колечек пара, а тонкие веки дрогнули и открыли гигантские алые глаза водного дракона. «Вот так зверушка!» – прошептала я, по-прежнему оставаясь незамеченной. И дело было даже не в магии отвода глаз, которую я и не собиралась применять, а в том, что люди и жители водоема были настолько увлечены происходящим, что даже не глянули по сторонам. А это было уже мне на руку. Приняв решение, о котором, скорее всего, пожалею, я остановилась возле разлапистого колючего куста, уложила под одну из его веток завядшую глубинную лилию, кошель и конверт с заданиями. Ничего из этого в ходе битвы потерять не хотелось. Задумавшись на мгновение и отметив краем глаза, как тонкий, словно хлыст, хвост врезается в невидимое препятствие перед магами, я сбросила с ног балетки и, перехватив посох двумя руками, кинулась на выручку ребятам, которых смело очередной огромной волной. В тот миг я не думала о том, что пытаюсь вытащить из задницы конкурентов, магов, которые тоже хотят попасть в Академию Галейн. Сейчас я видела перед собой задание, заказ, за который отплачу себе сама чистой совестью. Парень подскочил с земли первым, заслонил широкой спиной девушку, которая откашливалась и убирала мокрые волосы с лица. Откинув в сторону влажную светлую челку, маг выставил перед собой руки и прошептал формулу. Хвост водного змея врезался в невидимую преграду, которая выдержала удар, а затем с тихим хлопком лопнула и разлетелась на тонкие светящиеся осколки. «В сторону!» — рявкнула я, пролетая мимо и отвлекая внимание монстра на себя. Один раз я уже сражалась с похожим созданием. Бой был недолгим. И пусть тогда рядом со мной стояло 4 сестры, сейчас полагаться можно только на себя. Никто не сможет отвлечь внимание, чтобы союзник прочитал нужное заклинание. Никто не поддержит и не поделится энергией. Одна. Водный дракон тряхнул мордой, выпустил из ноздрей струйки дыма и проследил взглядом за моим передвижением. Стараясь держаться подальше от воды, я крутанула перед собой посохом, мысленно обращаясь к нему как к живому, как к союзнику, соратнику. Только так нужно общаться с магическим оружием. Просить, а не приказывать. По крайней мере, до тех пор, пока ты не станешь сильнее его. Посох отозвался мелкой вибрацией. Со сферы сорвалось несколько желтых искр. Они преодолели расстояние до монстра с треском и врезались тому в морду, не нанеся урона. Но я и не пыталась его поранить. Мне нужно немного времени. Отвлечь его. Приковать внимание к себе. И судя по тому, как огромные алые глаза наливались яростью, а морда фиктивного дракона двигается вслед за мной, то все идет по плану. Убедившись в том, что незнакомые мне маги целы, я замерла, сделала шаг к водоему и всадила посох острием клинка во влажную почву. Крутанув оружие вокруг своей оси, я отыскала взглядом глаза водного змея и хитро усмехнулась. «Хорошая попытка, водники, но я вижу правду. Надо время. Совсем чуть-чуть». Сконцентрировавшись и не отводя взгляд от змея, который гипнотизировал меня, раскачивался из стороны в сторону, я влила больше половины энергии из посоха в заклинание. «Верум!» Удар хвостом сбил с ног и откинул к водопаду. Холод обжег кожу, грохот оглушил, а одежда моментально облепила тело. Вскочив на ноги, я откинула с лица волосы и взмахнула посохом, отражая следующий удар водного дракона. Лезвие черного клинка пришлось по чешуе, совершенно не нанося урона. И я уже как несколько минут знала причину, но времени не хватало. Если бы только... Маги, оставшиеся на земной тверди, словно услышали меня. Объединив два несложных заклинания, они выстрелили в создание, зависшее над уровнем озера, тонким зеленым лучом. Колдовство достигло цели, и растеклось по блестящей чешуе отблесками силы. А мне, наконец, удалось выпрямиться и установить посох перед собой. Положив правую ладонь на навершие, а левой, обхватив рукоять, прошептала одно несложное заклинание, которое должно было поставить все на свои места. «Верум монстрант». Резкий порыв ветра ударил в лицо, прошелся по коже, вызывая мурашки. Разорвавшийся во время падения на острые камни подол платья неприятно облепил ноги. Ссадины нещадно щипали, но все мое внимание было обращено к черному змею, который медленно таял в воздухе. Девушка, стоящая на берегу, отступила на шаг и вскинула обе руки, готовясь к продолжению сражения. Ее спутник, наоборот, загородил колдунью, стараясь оттеснить ее подальше от реки. А иллюзия водного дракона медленно растворялась в воздухе, позволяя увидеть тех, кто ее создал. Пятеро водников сидели на небольших черных камнях. Река скрывала их короткие рыбьи хвосты, а на широких пастях играли настоящие клыкастые улыбочки. Взгляды жителей озера под водопадом были обращены на меня.